большой весны. Снега напоят сады, и сердце наполнен зов мечты. И небо изменит цвет, снимая былой запрет, даря миру прелесть чистоты. Этот странный сон под названием жизнь посреди времен, звезды так сошлись. Истины простой забывать не смей, нашей жизни суть выше всех страстей. Толще минувших лет, где истины тлеет свет, таится давно простой ответ. Так было и будет так, и важен любой пустяк, ведь время запомнит каждый след. Этот странный сон под названием жизнь посреди времен, звезды так сошлись. Истины простой забывать не смей, нашей жизни суть выше всех страстей. Этот странный сон под названием жизнь, в глубине времен звезды так зажглись. Истины одной забывать не смей, нашей жизни суть выше всех страстей.